верила, что все-таки я попался. Ай, мама моя родная, вот этими вот руками ты прямо меня растила, а я как-то в бок сливался. На полке автолещик красный пыхтит у души. Похоже, что он переполнен, полгода его не слушал. Трудяга-автоответчик сказал мне, что я обязан. Сказал, что необходимо, что я договором связан. Обратил внимание, что долбанный свой мобильник полгода не заряжаю, а он звенит постоянно. Наверное, кипение мозга и ненависть излучения создали магнитное поле, такой заряжающий импульс. Пыхтит, страдает, страдает от недостачи, страдает от переизбытка. Я знаю, что много ей должен, когда за ним опять не помню. Я все провода порезал, размахивая кастетом. Пробился к себе в гадюшник и пальцы кладу на струны. Там, где кончались шторы, всегда начиналось небо. Теперь я за ними бутылки,